Я пойду к реке. Посмотрю, как там и что, сказала Ирка. На самом деле ей хотелось остаться одной. Я с тобой, вызвался Багров. Нет, не обижайся, но я пойду сама с собой, проговорила Ирка. Тебя же могут убить, возразил Матвей. Тогда ты меня оживишь? Разве нет? Спросила Ирка с вызовом. Багров спокойно пожал плечами. В теории да, могу. Но, видишь ли, живые люди и оживленные трупы – это не совсем одно и то же. Даже совсем не одно и то же, – вежливо пояснил он. «Ты хочешь сказать, что оживленную валькирию ты будешь любить меньше?» – спросила Ирка, дразня его. «В оживленном виде ты не сможешь быть валькирией. Что до любви, то некромагии – люди странные. Легенды о принцессах, которые по 200 лет раскачивались в стеклянных гробах, а затем оживали от поцелуя, возникли не на пустом месте», — с каким-то недобрым намеком отвечал Багров. Ирке стало не по себе. Оставив Матвея, она спустилась с холма к берегу. Здесь она села на камень и стала смотреть на воду. «Я убила Двуликова. Сумела сохранить шлем и копье. Антигон вместо меня освободил Эйдеса из Дархария, но все равно я никак не могу ощутить себя счастливой. Наверное, я вообще, в принципе, не могу быть счастливой. Тот отдел мозга, который отвечает за счастье, у меня заклепан ответственностью», — думала она, болтая в реке древком копья и слушая успокаивающий плеск воды. Внезапно кто-то коснулся плеча Ирки. Она обернулась. За ее спиной, усмехаясь, стояла Филомена. «И это ты называешь профессионализмом, одиночка? Я могла бы убить тебя 7 раз». «Куда там 7? 77!» — заявила она. «Я почему-то думала, что валькирии не нападают со спины. Поправь меня, если я ошибаюсь», — невинно сказала Ирка. Филомена пожелтела от злости. «Не умничай, одиночка! Тебя и так-то не особенно любят!» — выпалила она. «И ты считаешь своим долгом все время напоминать мне об этом?» — уточнила Ирка. «Повторяю тебе, одиночка, не нарывайся!» «Поверь, в реальном бою со мной у тебя просто нет шансов», — предупредила Филомена. Ее глаза были прищурены. Взгляд резал, как бритва. Ирка ощутила, что это не блеф. «Ну так убей меня. Наверное, это будет самый простой выход», — предложила она без малейшего страха. Почему-то эти простые слова смутили Филомену. «Убить, говоришь? Прям-таки и убить. Ладно, я подумаю. А где твой спившийся гномик?» — спросила она, отворачиваясь. «Какой спившийся гномик?» — не поняла Ирка. «Ну как же, Антигон! Разве он не гном, нет? А почему у него уши волосатые?» Ирка не стала отвечать на откровенно глупый вопрос. «Зачем ты пришла?» — спросила она. Филомена расхохоталась. «Ты действительно не понимаешь, зачем? Думаешь, я просто спустилась к речке посмотреть на дохлых рыбок и разводы мазута? Посмотри-ка туда, солнце мое!» Филомена кивнула на заросли камыша, покрывавшего пространство между рекой и холмом. «Там никого нет», — сказала Ирка неуверенно. «Правильно, пока никого», — небрежно согласилась Филомена. «Но опытная валькирия обязана видеть врага до того, как он появится. Когда враг появится, ты уже мертва. Заметил первым — остался жив. Заметил вторым — мертвец». Филомена говорила, не отрывая прищуренных глаз от зарослей. Внезапно одна отступила на полшага и, мгновенно материализовав в руке копье, метнула его. Если полет своего копья Ирка воспринимала как быструю золотую молнию, то полета копья Филомена она не увидела вообще. Мгновение назад оно было у нее в руке и вдруг исчезло. Из зарослей послышался крик, полный ярости и боли. Филомена с досадой тряхнула почти 3 десятками своих косичек. «Жив, собака! Промазала!» — сказала она. «Почему промазала?» — не поняла Ирка. «Проверено. Если день начнется криво, до вечера так никого и не убьешь». «Я слышала, как ты попала». «В том-то и дело, что ты слышала. Если бы я попала куда хотела, все было бы тихо», — сдержанно пояснила валькирия из пепеляющего копья. Камыш зашуршал. Сразу в нескольких местах Ирка увидела вспышки. «Их не меньше сотни», — прикинула Филомена. «Правда, 9 из 10 наверняка боевые комиссионеры. пушечное мясо, которое будет отвлекать нас, пока те будут работать. «А ты кого ранила?» — спросила Ирка. «Я ранила стража-одиночка». «Да только что толку. Ненавижу эту бессмертную тухлятину из преисподней. Чем больше ее убиваешь, тем больше ей это нравится. А почему они не телепортируют?» «А зачем тогда комиссионеры?» «Они избрали совсем другую тактику боя. Опять же, вспышки телепортации невозможно скрыть», заметила Филомена и еще раз метнула копье. Боевой комиссионер, неосторожно высунувшийся из камышей, оплыл потоком влажной глины. «Ну а ты, одиночка, покажешь, как бросаешь свою палочку?» спросила Филомена с усмешкой. Ощущая на себе насмешливый взгляд валькирии, Ирка немного поспешила. Замах был неплохой, но кисть в завершающий момент дрогнула. Когда копье вновь вернулось в руку к Ирке, от древка со стороны, противоположной наконечнику, была отрублена добрая треть. Должно быть, страж Стартера успел рубящим ударом отвести неудачно летевшее копье. «Ну что, одиночка, дальнорукость и кривозоркость? Окулист трудится, стоматолог отдыхает», — с насмешкой сказала Филомена. Ирка озабоченно разглядывала копье. «Конечно, магия не в древке. Древко можно легко заменить. Но едва ли она сумеет сделать это сразу, в одну минуту, не прибегая к помощи Антигона. А раз так, то метать сегодня копье она не сможет, только сражаться в ближнем бою». Нападавшие приближались. Ни о каком боевом порядке речи и не шло. Комиссионеры, облаченные в такие же серые плащи, как и стражи, были от них неотличимы. Пару раз Ирке казалось, что она видит среди серой массы лица разложенцев с провалившимися носами, но тотчас они исчезали в толпе. К Ирке и Филомене подбежали Багров и Антигон. Гюльнара витала где-то поблизости, однако чудес героизма пока не демонстрировала. 30 метров. 20. Ирка начинала уже нервничать, когда Филомена вдруг обернулась. «О, вот и остальные», — сказала она. По множеству коротких золотистых вспышек, слившихся практически в одну, Ирка поняла, что за ее спиной только что материализовались 11 валькирий вместе с пажами. Она оглянулась. Ближе всех к ней — Ильга. Рядом Ламина, копье которое окутано призрачным лунным светом. А вот и Хола. Ее можно сразу узнать по копью с медным наконечником. Таамак, разумеется, не может устоять на месте. Выхватывает у пажа два дрота, бросает их, а затем с копьем, больше похожим на ствол молодой осины, с ревом бросается в бой. Таамак, пожалуй, единственный из всех бросала свое основное копье неохотно, предпочитая использовать для метания отдельные огненные дроты. Недаром ее называли валькирией каменного копья. Валькирии сражались слаженно и спокойно, точно на тренировке. Оруженосцы удерживали перед хозяйками щиты, приседая в тот момент, когда валькирия метала копье. Движения были синхронны и выверены до последнего штриха. Сами оруженосцы в бой не лезли и противника не преследовали, особенно не рискуя. Где уж там Антигону, который вечно бросался на врага с булавой, после чего Ирке, вместо того, чтобы сражаться, ни на что не отвлекаясь, приходилось беспокоиться о том, чтобы его не прибили. Несмотря на град копий, нападавшим все же удалось прорвать строй валькирий. Завязалась рукопашная схватка. Ирка, на которую разом напали с полдюжины глиняшек и страж Стартера, вынуждена была отступить, чтобы не быть окруженной. Ей на помощь пришла Бетла. На время стряхнув свою обычную сонливость, толстая валькирия размазала копьем трех самых рьяных комиссионеров, после чего вновь впала в подобие летаргического сна. Страж Стартера, оставшийся невредимым, опять стал атаковать Ирку, как вдруг массивный булыжник врезался ему в лоб. Страж покачнулся, на миг забыв о защите. Этого оказалось достаточно, чтобы Ирка, атаковав, поразила его копьем. Оруженосец Бетла опустил руку с прощой. «Не подумай ничего, одиночка. Я нечаянно попал. Я вообще первый раз держу эту штуку в руках», — объяснил он Ирке. Холеный оруженосец Радулги, прикрывавший щитом свою госпожу, захохотал. «Я думал, он скажет, у его дедушки была на даче старая проща, из которой он метал камни в ворон.